Виктор усадил гостя напротив, молча склонил голову, ожидая вопроса. Алексей сходу его ошарашил. «Ты плывешь на Сахалин?» «Да, надо отбыть полковничий ценз. У тамошнего линейного батальона права отдельной части. Покомандую им годик и вернусь сюда за калошами. Извини, что не сказал на поминальном обеде. Тебе было не до того». «Отбыть ценз и легендировать особо важного агента?» Барон не переменился в лице, только задумался. «Так-так, это знает лишь Галкин Враский и Каковцев. Кто из них тебе проболтался?» «Каковцев». «А для чего? Он вроде умный». «Дело в том, что я тоже плыву на Сахалин. Одним с тобой пароходом. Вот, читай». Лыков выложил приказ по МВД, которым он на 3 месяца назначался в Рио начальника Корсаковского округа. Таубе прочитал и не поверил своим глазам. «Что случилось? Ты наказан? За что тебя в эту дыру?» «Я еду с секретным поручением. В Нагасаки найдены тела 3 наших беглых каторжников. Кто-то переправил их в Японию, а затем убил». «Зачем?» «Вот и мы хотим это узнать», — ухмыльнулся Алексей. «Дело хлопотное, очень затратное. Просто так не затевается. С большим трудом вытащить людей с каторги, чтобы потом перерезать им горло — загадка. Причем все 3 Иваны — важные и влиятельные люди. И по отчетности сахалинской администрации они живы и здоровы и сидят в тюрьме». «Ух ты! Работающий канал по переброске людей в Японию. Ты его находишь. Мы пускаем по нему своего человека, после чего ты этот канал закрываешь, а?» Барон сразу загорелся своей идеей. Не дав Алексею ответить, он продолжил развивать мысль. «Я всю голову сломал, как лучше переправить его на материк, а тут... Ну, караул в моем подчинении, это ладно. А тюремная стража? Как с ней договориться, чтобы осталось в тайне?» «Даже открытый лист взял из вашей лавочки. Вдруг оказывается, что стража — это Лёшка Лыков, и канал готовый уже имеется. Как хочешь, а представь его мне. Я тебе за это у нашего министра орден выпрошу». «Надень свой орден на одно место», — осадил подполковника надворный советник. «Во-первых, канал еще нужно найти. А во-вторых, зачем он тебе, если на том конце беглецов убивают?» Таубе сразу сник. «Лучше расскажи сначала, что у тебя за беглец. Подумаем вместе, как его спровадить». «Понимаешь, мне надо перебросить человека не в Японию, а в Китай. Япония так, в качестве остановки на пути. Он должен осесть или в Гонконге, или в Шанхае». «Давай, Вить, организуем 2 операции, помогая друг дружке. В Китай твоего человека переправлю я. Документы ему готовы?» «Готовы. Но как ты это сделаешь?» «Я же буду начальник округа. Царь и бог Корсаковска и окрестностей. Прав почти как у государя-императора. А из обязанностей только пороть. Я возьму твоего парня в прислуги, 3-м помощником старшего конюха. И через 2 месяца посажу на подходящий пароход. Якобы он воспользовался моей безграничной доверчивостью и сбежал. Годится?» «В целом, да», — ответил барон. «План хороший, пусть и черновой. Но детали мы придумаем с тобой на месте. Мне нужно, чтобы мой человек хоть чуть-чуть, но примелькался среди шпанки. На случай проверки с той стороны. Все должно выглядеть в высшей степени правдоподобно. Никаких поблажек. Чтобы никто не заподозрил, что это необычный арестант, что ему помогают из тюремной администрации. Понимаешь?» «Конечно. Каторга очень подозрительна и наблюдательна. И любит ловить шпионов в своих рядах. Вот, 2 месяца, а лучше 3, пусть живет среди отверженных. То, что ты будешь на Сахалине, все значительно облегчает. Прекрасная новость. Теперь получится обязательно». «Ха-ха, я то же самое сказал сейчас Дурнову и Галкину Вразкому». «Бог любит пехоту!» — воскликнул подполковник. «Помнишь, как мы с тобой в Дагестане?» «Брррр!» — передернул широкими плечами сыщик. «Не напоминай! Я тогда в пещере со страху чуть не обделался». «Я тоже!» — серьезно ответил барон. И тут же снова повеселел. «Знаешь, кто тот агент, которого мы с тобой снарядим в Китай?» «Федор Ратманов. Буфаленок». «Буфаленок?» — откинулся всем корпусом назад Лыков. «Уже выучился?» «Выучился», — тихо ответил Таубе. «Пора, Леша, ему послужить России. У меня самого сердце кровью обливается, но пора. 5 лет я его лепил, научил всему, что знаю сам. Поверь мне, Федор хорошо подготовлен. Но почему так сложно? Каторга, Китай. Куда ты его наметил?» «Он должен осесть в Германии». «Неужели нельзя напрямую? А тут весь шарик обогнуть». Подполковник грустно усмехнулся. «Напрямую нельзя». «Почему?» «Это значило бы погубить Буфаленка. Уж я-то знаю, какая у германцев контрразведывательная служба. Отследят. Федор – штучный товар. Его задача – проникнуть в Германию через черный ход и поселиться. Тихо жить, делать карьеру и никакого шпионства не касаться. Это называется дремлющий агент. К началу большой русско-германской войны он должен стать нашим резидентом в Берлине. Операция задумана не на годы, а на десятилетия. Никаких торопливых решений, суеты и спешки. Сейчас Федора зовут Фридрих Гезе. Он сирота, сын ремесленника. Родителей лишился еще во младенчестве. Воспитывался в приюте при кирхе Святого Петра. Последние 2 года служил приказчиком в магазине Шведера на Большой Морской. «Погоди-ка! Приют – это уязвимое место. Куча людей знала его. Им можно показать фотопортрет лже-Гезе и конец легенде». В приюте был настоящий Гезе. Он умер сразу после окончания заведения от дифтерии. Об этом никто не знает. Даже записи из церковных книг мы убрали. Лютеранский священник, что отпевал Фридриха, сам скончался. Федор очень похож на парня. А как меняется лицо, когда из ребенка вырастает юноша, тебе объяснять не надо. Ну пусть. А как Федор Фридрих угодил на каторгу? А нечего разменивать фальшивые банкноты. Вот и получил по заслугам. Кстати, в ходе суда и следствия легенда и бумаги Гезе прошли проверку в полиции. Сыскная ничего не заподозрила. Сбыт заведомо фальшивой монеты, статья 567, от 8 до 10 лет каторжных работ. Сколько ему приговорили? 9 лет и 4 месяца с навечным поселением в отдаленных местностях Сибири. Судья строгий попался, но почему Китай? Германия начинает свою вылазку в Азию. Они припозднились и потому будут торопиться. Тихий океан немцам очень нужен. Где-то возле Китая они захотят поставить складочное место и угольную станцию. Буфаленок сумеет туда проникнуть. Коммерсант одной с ними крови. Предприимчивый и любящий свою родину, на которой никогда и не был. Как-то так. Лыков с сомнением покачал головой. А не слишком ли банально? Жизнь, Леха, состоит преимущественно из банальностей. Это так, но ведь ему устроят проверку. Обязательно. Только наш Фридрих не собирается скрывать свое арестантское прошлое. Ошибка молодости, с кем не бывает. Контрразведка пройдет по всей его жизни. Не там, в Азии, а когда он уже переедет в Рейх. Здесь, в столице, все оформлено как полагается. Судебные бумаги, статейные списки, тоже в порядке. Канцелярский след на Сахалине мы нарисуем с тобой вместе, вплоть до рапорта о побеге. Теперь уяснил. Но и ты, баронище, не забывай, у меня есть свое задание. Кто-то сплавляет наших Иванов в страну восходящего солнца. А если их там не всех убивают? Если часть возвращается обратно в Россию? То-то будешь моим помощником. Так точно, ваше сокородие.